Узник, ошеломленный своим заключением, терпеливо ждал, одетый в неброскую серую одежду. Он сидел на простеньком стуле, который был слишком мал для него. Его держали в пустующем складе неподалеку от первого терминала у вершины шпиля Ворона. После революции Коракс приказал навечно опечатать старые карцеры, и ради единственного легионера было бессмысленно открывать заброшенное крыло. В мире, где когда-то обитало около 10 миллионов заключенных, массивный воин выглядел нелепо в окружении металлических полок и шкафов. В углу кто-то забыл тряпку и ведро. Агапита и Салара стояли по обе стороны от закрытой двери. Командоры смотрели прямо перед собой, не бросая на узника ни единого взгляда. У Агапита это получалось исключительно благодаря огромному самообладанию. И он знал, что Салара испытывает схожие трудности. То, что заключенный был еще жив, свидетельствовало о дисциплинированности легионеров, которые вернулись с Иствана. Его заключили под стражу и обращались с достоинством, какого не видели сами воины, когда они были узниками на Ликее. Коракс объяснил им, что в том, чтобы заставлять других страдать так же, как они когда-то, нет чести. Стоявший снаружи легионер объявил о прибытии примарха. Кораксу пришлось сначала разбираться с летописцами, но этот вопрос стал между примархом и его командорами сразу по прибытии на освобождение. Агапита открыл дверь, не зная, что задумал его повелитель, и Коракс тут же шагнул внутрь, заполнив комнату собой. Дверь с глухим лязгом закрылась, и Агапита, наконец, позволил себе бросить взгляд на пленника и едва подавил отвращение. Узника звали Иарта Кхура. Он присоединился к гвардии Ворона после того, как в исполнение Никейского эдикта упразднили библиария. Как и подобные ему во всех легионах, Кхура едва ли пользовался популярностью. Его считали воплощением постороннего вмешательства, что очень раздражало независимую гвардию Ворона. Несмотря на это, Агапита никогда не имел ничего против самого воина и сражался бок о бок с ним в нескольких войнах. Капеллан несущих слова посмотрел на вошедшего Коракса. На его лице появилось облегчение. «Лорд Коракс», — сказал он, поднявшись и склонив голову, — «я рад, что вы прибыли уладить недоразумение». «Молчать!» — отрезал примарх, заставив капеллана вздрогнуть. «Сядь и молчи!» «Пока я был терпелив к вашим людям, но...» «Молчать!» Рев Коракса заполнил комнату. В ушах Агапита зазвенело. Кхура повалился на стул, едва не сломав его, ошеломленный яростью примарха. «Ты предатель!» — сказал Коракс. Его голос упал до зловещего шепота, более пугающего, нежели крик. «Ты враг императора!» Кхура открыл было рот, но тут же закрыл его, заметив, что примарх нахмурился. «Твой примарх — трусливый коварный червь!» — продолжал Коракс, наклонившись так, чтобы его лицо оказалось вровень с капелланом. «Твой легион – презренные отбросы, чьи лживые хвалы императору ныне еще более пусты, чем прежде. Остальные ваши капелланы мертвы, либо бежали». Борясь с желанием отвергнуть обвинения, Кхура сжался на стуле, беззвучно шевеля губами. «Почему ты не отправился на Истван?» – потребовал ответа Коракс. «Я там был не нужен», – сказал капеллан. «Мне следовало остаться здесь и продолжать обучение рекрутов легиона. Вы сами согласились с этим предложением, лорд?» «Складно поешь. Как удачно, что тебя там не было, когда твой легион открыл огонь по моим воинам». «Что они сделали?» Кхура побледнел и непонимающе закачал головой. «Нет, это невозможно. 75 тысяч трупов гвардейцев Ворона свидетельствуют об обратном», — прорычал Коракс. «Как долго вы планировали предательство, Иарта?» «С тех пор, как император указал Ларгару на его место, еще раньше. Я капеллан, посвятивший свою жизнь распространению имперской истины», — заявил Кхура. «Меня отправили на освобождение согласно эдикту Малкадора, дабы проследить за исполнением воли императора». «Снова ложь! Ларгар послал тебя шпионить за нами, убедить моих воинов перейти на сторону Хоруса». «Это неправда. Чем вы докажете, что я неверный слуга императора? Я был с вашим легионом в самой Никее. Как я могу быть в ответе за действия своего примарха? Ты – несущий слово. Ты говоришь устами Ларгара. Это ваша темная кредо. Ты прикидываешься носителем просвещения, хотя на самом деле ты – апостол измены. «Вы не имеете права обви...» Коракс схватил Кхуру за горло и, подняв капеллана в воздух, приложил головой о потолок. «Лжец! Из твоих ублюдочных уст изливается только грязная ложь, сын Ларгара!» Агапита ступил вперед, но Салара взял его за локоть, слегка качнув головой. Лицо Кхуры стало краснеть, когда примарх начал сжимать хватку. «Это мой мир, мой легион!» – прохрипел Коракс. «Ты оскверняешь его своим присутствием!» Раздался громкий треск, и жизнь исчезла из глаз Кхуры. Невнятно рыча, Коракс отпустил труп обратно на стул. Примарх резко обернулся к двери и замер, как будто впервые заметив Агапита и Салара. Его лицо было смертельно белым, глаза походили на черные провалы. Агапита взглянул в искаженное лицо примарха, и внутри его все сжалось. «Киньте эту мразь в печь!» – приказал Коракс. Он закрыл глаза и с трудом взял себя в руки. К его лицу прилила кровь. «Еще раз обыщите его покои. Если там есть что-то, что связывает его с планами Хоруса, то я хочу, чтобы это нашли. Проверьте логи связи. Узнайте, имел ли он сношение с Ларгаром или другими несущими слова в течение последнего года». «Разве нам не следовало это сделать до казни?» – спросил Салара. Агапита судорожно выдохнул, услышав в голосе другого командора раздражение. «Зачем?» – произнес Коракс. «Чтобы найти доказательства его вины, как он требовал», – сказал Салара. Командор бесстрашно встретил взгляд примарха, уважительно сложив перед собой руки. «Мы не можем рисковать, держа у себя предателя. Кроме того, я чувствую в нем скверну. Теперь, когда знаю, что это такое», — объяснил Коракс. Он посмотрел на Агапита. «Ты видел, что стало с несущими слова на Истване?» «Я видел то, чего никогда не хотел бы увидеть», — ответил Агапита. «Несущие слова были лишь одними из многих. Если ты это не видел, то я должен открыть тебе глаза», — сказал примарх. «Слишком долго мы хранили это в тайне. Такова была воля императора, но это уже не важно. Он недооценил угрозу». «О чем вы, лорд?» – спросил Салара. «Какая еще угроза?» Коракс удивленно моргнул и провел рукой по лицу. Едва он убрал руку, как во взгляде вместо невыразимого мучения появилось уже более осмысленное выражение. «Ничего, я не...» «Мое суждение затуманено», – сказал Коракс. Он открыл дверь и, переступив порог, обернулся. «Пришлите ко мне Брана. Нам следует подготовить рекрута». Когда примарх ушел, Салара удивленно взглянул на Агапита. «О чем это он?» – спросил командор. «Должно быть способность примарха», – ответил Агапита. «Я не чувствую ничего, кроме запаха пота мертвеца. Пойди отыщи Брана, а я разберусь с телом». После того, как Салара ушел, Агапита какое-то время смотрел на труп, размышляя над словами примарха. Салара действительно был слеп. Он не видел скверны, но Агапита знал, что Коракс имел в виду. У скверны было имя, которое он впервые услышал на Истване – Хаос.